письма и подарки, и глянцевые картинки, выражающие нежность, важны. Но еще важнее слушать друг друга лицом к лицу. Это большое и редкостное искусство. Тетушка Герда всегда была умеющей слушать. Быть может, некоторую помощь оказывали присущие умение формулировать свои мысли, а также отсутствие любопытства. Она слушала всех своих родных с тех пор, когда была молода. Слушала, когда они говорили о самих себе и о других. Включала их, как и саму себя, в огромную, придуманную ей изощренную книгу жизни, где разные события пересекались и следовали одно за другим. Она вслушивалась как бы всем своим большим плоским лицом, неподвижно и слегка наклонившись вперед, а взгляд ее был удрученным. Иногда она быстро поднимала глаза, и в них читалась откровенная боль. Она не дотрагивалась до своего кофе и не обращала внимания на то, что сигарета ее догорает. И лишь в короткие интервалы времени, которые даже трагедия представляет для пошлых, но необходимых объяснений, она позволяла себе жадно затянуться сигаретой, выпить кофе и осторожно, стараясь не звенеть, поставить чашку на стол. Тетушка Герда была, собственно говоря, ничем иным, как воплощением тишины. А потом невозможно было восстановить, что она говорила. Может, всего лишь затаив дыхание, спрашивала «Да? Да?» или же коротко вскрикивала в знак сочувствия. Между тем, пока годы шли, а желание осознать происходящее все возрастало в душе тетушки Герды, не нашлось ни единого человека, который побеспокоился бы о том, знает ли об этом ее желании она сама. Все они полагались на ее способность самозащиты. Они позволяли ввести себя в заблуждение ее своеобразной особенностью, сочетанием невинности с невмешательством. Рассказывать ей что-либо было все равно, что рассказывать дереву или преданному животному. И никогда после этого ни малейшего чувства неудобства, которое обычно сопровождает тебя, когда разоткровенничаешься. Теперь же, казалось, тетушка Герда утратила свою наивность. Ее большое лицо, полуоткрытые и ничего не выражающие глаза, ее короткие возгласы не изменились. Но они потеряли какую-то часть присущей им робости и простого желания узнать, чтобы понять и благодаря этому полюбить. В глазах ее затаилась уже совсем не та прежняя боль, и у нее появилось какое-то раздражающее, беспомощное движение руки, взывающее, казалось, о прощении. В ту зиму и весну немногие звонили тетушке Герде. В ее квартире нарастала тишина, совершенно мирная тишина, и прислушивалась тетушка лишь к шуму лифта, а иногда дождя. Она часто сидела у своего окна, наблюдая за переменами времен года. У нее был эркер в форме полукруга, довольно прохладный. Окно было круглым и теперь, в марте месяце, украшено красивой ледяной решеткой. Сосульки были толстыми и изумительно отполированными проточной водой. Вечерами они становились голубыми. Никто не звонил ей и никто не приходил. Она думала, что окно — это огромный глаз, взирающий на город, на гавань и на полоску моря подо льдом. Непривычная тишина и пустота в квартире были для нее не только утратой близких, но и своего рода облегчением. Тетушка Герда чувствовала себя воздушным шаром, выпущенным из рук и блуждающим по воле ветра. «Но», — думала она всерьез, — «это воздушный шар, который забивается под крышу и не может двинуться дальше». Она понимала, что так жить нельзя. Человек не создан, чтобы бессмысленно парить в воздухе. Он нуждается в земной точке опоры, в смысле жизни и заботах, чтобы не потеряться в ее сумятице. Однажды, когда началась капель, тетушка Герда решила потренировать свою память и вернуться к прежнему простому образу жизни. Она составила список преданных ей людей, которых смогла вспомнить, их детей и внуков, а также других родственников, и попыталась припомнить, когда они все родились. лист бумаги оказался слишком мал.